Глава 4. На следующее утро Хершель встал рано, в молчании съел завтрак, приготовленный для него Наоми, и ушел на работу, коротко попрощавшись с ней. После ухода мужа Наоми весь день занималась готовкой. Начистила и натерла картофеля для своих фирменных латкес, картофельных оладий на ужин, замесила тесто и сплела халу. Примечание. Хала – еврейский традиционный праздничный хлеб, который готовят из сдобного дрожжевого теста с яйцами, а также часть теста, отделяемая в пользу священников. Зарезала и ощипала курицу, положила ее в кастрюлю с нарезанной морковью, пастернаком, луком и сельдереем для супа. Закончив, вымылась и переоделась в нарядное платье. В тот вечер, закончив есть, семья Айзенберг осталась за столом. Они собирались зажечь две миноры. Одна для свечей, несколько поколений принадлежала семье Хершеля, а вторая, серебряная, для масла, была одним из немногих сокровищ матери Наоми. Наоми посмотрела на материну минору и поежилась, вспомнив свой сон. Но никому не сказала об этом ни слова. Вместо этого она заставила себя улыбнуться и наполнила одну из маленьких стеклянных чашечек маслом, потому что был первый день Хануки, а еще зажгла шамаш, чтобы от него зажигать другие свечи. Три девочки сели вокруг отца, и он, закрыв глаза, приготовился читать специальную молитву на Хануку. Хотя молитвы читали в каждую из восьми ночей Хануки, первая была особенной. В эту ночь произносилась самая длинная из молитв. В первую ночь пели Шахияну. Наоми смотрела на своих дочек и думала, какие они красивые. Девочки замерли в ожидании, когда отец начнет. Их лица освещало мягкое пламя, а головы были повернуты к отцу. Трепет в их глазах наполнил Наоми такой любовью, что ей показалось, ее сердце вот-вот разорвется. В комнате было тихо. Потом Хершель своим глубоким баритоном начал напевать древнюю еврейскую молитву. «Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который осветил нас своими заповедями и заповедал нам зажигать ханукальный светильник. Амин. Благословен ты, Господь наш, Царь Вселенной, который сделал чудеса отцам нашим в те дни, в это время. Амин. Благословен ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, который дал нам жить и поддерживал нас, и дал нам достичь этого времени. Амин. Амин, — повторила семья. Хершель Айзенберг улыбнулся дочерям. Потом он спросил. «Ну, кто из вас расскажет мне историю Хануки? Кто знает?» «Я!» — сразу выпалила Блюма. «Хорошо, Блюма, расскажи ты. Итак, почему мы зажигаем масло?» «Потому что давным-давно в библейские времена еврейский народ притесняли правители Сирии. Тогда Маккавии начали войну». Примечание. Маккавии – защитники и исповедники иудейской веры. Называются так из-за Иуды Маккавия, возглавившего восстание против сирийских греков в 166-160 годах до нашей эры. Они побили сирийцев, которые поклонялись идолам. Потом очистили храм от всех идолов, которые сирийцы там поставили. «А ты знаешь, что такое идол?» — мягко спросил Хершель. «Это статуя», — сказала Перл. «Правильно. Получается, сирийцы поклонялись статуям. А по первой заповеди еврейский народ не должен иметь другого бога, кроме Хашема. Я верно рассказываю?» «Да, папа», — подтвердила Блюма. «Ты хорошо выучила заповеди. Ты молодец. Теперь досказывай историю». Наоми смотрела на своего мужа и детей. По-своему, он хороший отец. Хотя на самом деле ни во что это не верит по-настоящему. И он добр с ними, пока они ему подчиняются. Он прилагает усилия, чтобы быть с ними терпеливым. И делает все, что может, чтобы научить девочек тому, что они должны знать, когда сами выйдут замуж и заведут свои семьи. Блюма, гордо выпрямив спину, продолжила рассказывать историю Маккавиев. Маккавии увидели, что их Минору украли. Они очень расстроились, но они сделали новую. Закончив, они хотели ее зажечь, но у них не было масла. Тогда Иуда, он был у Маккавия в главном, стал везде искать масло, которое нужно было для огня. Ведь иначе они бы остались в темноте. Да, папа? Да, Блюма, все правильно. Вижу, ты внимательно слушала в воскресной школе. Какая ты у меня умница. Прямо как я. Для своего возраста ты просто гений. Он улыбнулся и подмигнул дочери. Ты приносишь своему папе столько наха, столько радости. Я очень горжусь, когда учителя говорят, какие умные у меня дочки. А теперь продолжай. Закончи историю. Хершель улыбнулся Блюме и откинулся на спинку стула, чтобы дослушать. Блюма продолжала. Хотя Иуда Маккавии очень хорошо искал, он смог найти только маленький кувшинчик оливкового масла. Его хватило бы, чтобы Минора горела всего один день. Он зажег его, потому что так было нужно, и люди сильно волновались. Но потом, знаешь, что произошло? «Думаю, ты сейчас расскажешь», — сказал Хершель и улыбнулся Наоми. Та ответила ему такой же улыбкой. «Расскажу. Хашем сотворил чудо. Он сделал так, что маленький кувшинчик масла горел 8 долгих ночей. А к тому времени Маккавии раздобыли еще масло», — заключила Блюма с гордым видом. Перл обняла свою сестру-близнеца. «Совершенно верно. Какая ты молодчина!» Хершель широко улыбался дочери. Блюма была его любимицей, потому что из всех его детей производила на людей самое выгодное впечатление. Она не стеснялась, как Перл, и не витала в облаках, как Шошанна. Она отвечала, когда ей задавали вопрос, быстро училась, и, если ей что-нибудь поручали, старалась изо всех сил, чтобы доказать, что справится. Он уже догадывался, какую ценность она будет собой представлять, когда вырастет. Она отлично выйдет замуж, и он сможет ею гордиться. Наоми обхватила себя руками. «У меня такая красивая семья. Я должна быть счастливейшей из женщин», — подумала она, наблюдая за тем, как ее муж и дети смеются и обсуждают значение праздника. «Мне очень повезло. Мой муж, хоть он строгий и временами холодный, прилагает все усилия, чтобы быть хорошим отцом. Я знаю, он любит наших детей всем сердцем. И он, вне всяких сомнений, настоящий добытчик. Он много трудится, и мы никогда не ложимся в постель голодными. У девочек есть все, что им нужно. Мне только хотелось бы, чтобы он не был таким холодным и отстраненным. Но я до сих пор помню, как мама говорила, что все мужчины таковы. И жене надо принимать мужа, какой он есть. Я стараюсь. Правда, стараюсь. Но Хершель временами бывает таким суровым, особенно если что-то идет не так, как он хотел. Думаю, единственное, что я могу сделать, это сосредоточиться на его достоинствах. Например, вот сейчас, когда наши дочери собрались вокруг него, для меня очень важно, чтобы мы все жили счастливо. Почему я не могу удовольствоваться тем, что уже имею? Что такое у меня внутри просит чего-то еще? Почему я так отчаянно нуждаюсь в любви, зная, что евреи не гонятся за ней и даже не верят в нее? Да, я в нее верю. Верю всем сердцем и жажду ее. Она положила ладонь на бедро, в то место, где с утра ощутила фантомный синяк. Резкая боль пронзила ее ногу, напомнив о сне, который она видела прошлой ночью. Никто этого не заметил, но от воспоминания Наоми вздрогнула. «Мои дети», — думала она, — «мои драгоценные малышки. Какой ужасный это был сон, и я не понимаю, почему ощущаю боль в теле, если мне все просто приснилось. Я боюсь, в этом есть что-то большее, что-то серьезное. Возможно, предупреждение. Но что я могу сделать, даже если это так? Я понятия не имею, как истолковать свой сон. Хершель уверен, что это был просто кошмар. Мне бы хотелось с ним согласиться». Она снова потерла бедро. «У меня и раньше бывали похожие сны, но ничего не происходило. Но я никогда не просыпалась с физическими доказательствами от сна. Никогда они не сопровождались настоящей болью. Она пошла на кухню отнести тарелки, но сон никак не шел у нее из головы. Уже не в первый раз я вижу тех же солдат в той же форме в моих снах. Я помню, в прошлом году у меня был похожий кошмар с теми же солдатами, которые несли те же флаги. Этих флагов мне никогда не забыть. С первого раза, что я их увидела, они привели меня в ужас. Хотя больше они нигде мне не попадались, кроме как во сне. Я даже не знаю, существуют они на самом деле или нет. Но когда я закрываю глаза, то вижу все тот же красный флаг, развивающийся на ветру, с тем же черным пауком в центре. У меня от него бегут мурашки. Но надо не забывать, что сказал Хершель. Ничего никогда не случалось. И с прошлогоднего сна ничего не произошло. Может, и из нынешнего ничего не случится. И все равно я не могу понять, почему мне снятся одни и те же солдаты. Есть тут какой-то смысл, или это просто кошмар, как говорит Хершель? Она снова прикоснулась к бедру, куда во сне солдат ударил ее прикладом. Ни синяка, ни боли.